Глава 4. Между тем Гарри, окончив вальс, повел свою даму к двери кабинета. «Я сейчас вас согрею», — шептал он. «Там топится камин, и никто туда не войдет». Его тешила мысль остаться наедине с красавицей и упросить ее снять кружево с лица. Лакей распахнул перед ними двери кабинета. «Сейчас я увижу ее рядом с собою», — подумал Гарри. «Зеркало висит как раз против двери». Они входят. «Что за странность?» Гарри видит себя в зеркале, но одного. Рядом нет ничего. Видно только, как лакей закрывает дверь. Прежде чем ошеломленный Гарри мог что-либо сообразить, спутница увлекает его на низенький диван, кладет себе под руку мягкую подушку. Она это делает с таким видом, точно бывало не раз в этой комнате. Грациозным движением вытаскивает розовую сердоликовую булавку и откидывает кружево. Если через кружево она казалась красавицей, то теперь она была еще лучше. Гарри позабыл весь мир. Он соскальзывает с дивана на ковер к ногам красавицы и кладет голову на ручку дивана. Дама наклоняется низко-низко. Гарри чувствует одуряющий запах лаванды и неизъяснимую сладкую истому. Глаза сами собой закрываются. Он сознает, как сквозь сон, что холодные пальчики с острыми ногтями ищут, как расстегнуть ворот его костюма. Вдруг дверь с шумом открывается. Это Райт и Джемс, вопреки настоянию лакея, входят в кабинет. Женщина поднимает голову, и взгляд, полный злости и ненависти, на минуту останавливает молодых людей. Она встает, а Гарри безжизненно падает на ковер. Он в глубоком обмороке. Райт бросается к незнакомке, чтобы задержать ее, но уже поздно. Она у двери, портье раскрывает ее. Друзья, не завяз лук, освещают и обыскивают все: спальню, уборную. Никого. Все двери заперты и заложены изнутри. Гарри кладут на диван и приводят в чувство. Первое его слово — красавица. Райт старается уверить его, что он ошибся, что душный воздух зала был причиной его обморока. «Полноте. Я отлично все помню. Она была здесь. Вот и подушка, на которую она опиралась. Вот и ямка от локтя». Затем он быстро нагибается, что-то поднимает и с торжеством, показывая сердоликовую булавку, восклицает. «А это что? Вы теперь будете отрицать ее существование? И какая у вас цель?» И ревность, горячая ревность загорелась у него во взгляде. «Полно, Гарри, только не это!» — вскрикивает Райт. «Мне одно странно», — продолжает Гарри. «Когда мы вошли, я не видел ее в зеркале, хотя она и была рядом со мной». При этих словах Джемс вздрагивает и испуганно смотрит на Райта. «Все это мы разберем после, а теперь нельзя оставлять гостей одних», благоразумно замечает капитан. Гарри послушно поднимается, и все выходят из кабинета. Джемс берет капитана под руку и шепчет ему. «А мне эта история не нравится. Тут что-то неладно. И скажи, где я ее видел? А то, что видел, это несомненно. А ты заметил странность?» продолжал Джемс. В спальне Гарри на обеих стенках его кровати есть знак пентаграммы. Видел его? Пентаграммы? Ты хочешь сказать о том каббалистическом знаке пятигранной звезды, что, по преданию, в средние века употребляли как заклинание против злых духов? Ну да, подтвердил Джемс. Неужели Гарри сам велел их приделать к спинкам? Я ясно рассмотрел. Они не входят в рисунок кровати, а помещены сверху. Не вижу тут ничего особенного, сказал спокойно Райт. «Знак пентаграммы, видимо, почему-то был любим бывшим владельцем замка. В вещах, перешедших Гарри по наследству, он часто встречается. И я видел золотую цепь, на которой висит знак пентаграммы из чистого золота, усыпанный бриллиантами. Вещь в высшей степени художественная. И Гарри сказал, что она нравится ему больше всех остальных вещей, и что носить ее он будет охотно». «Райт, мне необходимо сегодня же говорить с тобой», — заявляет Джемс. «Хорошо, когда проводим гостей. Смотри, к тебе идет твоя испанка». «А ну ее к черту, не до того теперь», — ворчит Джемс. Веселье, ничем не нарушаемое, царит в залах. Гости по-прежнему танцуют, пьют, любезничают. Только хозяин стал холоднее. Он не замечает ни страстных взглядов, ни вздохов, ни милых улыбок, которыми щедро одаривают его красивые и некрасивые особы женского пола. Он молча бродит по комнатам. Красавица в голубом платье как внезапно появилась, так и внезапно исчезла, унеся с собою и веселье хозяина. Джемс тоже потерял охоту к флирту. Он, хотя и ходит под руку со своей дамой и говорит любезности, но, видимо, думает о другом и сильно озабочен. Испанка, не зная, как вернуть себе внимание своего кавалера, предлагает пройтись по саду. Они спускаются. Сад красиво освещен, но довольно свежо, и публики немного. Подходят к обрыву. Долина залита лунным светом, под ногами блестит озеро. «Как странно», — говорит испанка. «Погода ясная, а по скале тянется полоса тумана». И правда. С середины горы кверху поднимается столб белого светящегося тумана. Он ползет выше и выше и пропадает в соседних кустах. «Если б я не была с вами», — шепчет нежно испанка, прижимаясь к Джемсу, «я бы боялась этого тумана. В нем точно кто-то есть». Как будто в подтверждение ее слов из кустов выходит женщина в белом платье и легкой походкой направляется в замок. Джемс и слегка упирающаяся испанка следуют за ней. «Кажется, я не видел еще этой маски», — думает Джемс, «и она хороша, не хуже той». В зале белую фигуру тотчас же окружает рой кавалеров и увлекает в танцы. Белое легкое платье, как облачко, носится по залу. Золотистые локоны рассыпались по плечам, и их едва сдерживает венок из мертвых роз. Лицо плотно укутано газом, только большие голубые глаза ясно и ласково осматривают всех. Маска имеет большой успех, но больше всех за ней ухаживает молодой корнет Визе, одетый словаком. Он как тень следует за ней всюду. Да и она сама, видимо, выказывает ему предпочтение. Так что понемногу кавалеры отстают, и словака с белой дамой представляют друг другу.